Глава 34. Я никогда не испытывала преимуществ от моей красоты. Почему-то ты, читатель, не удивляешься, правильно? Кто вообще слышал о красивой писательнице? Писательство, даже такое, каким я занимаюсь, — это тяжелая и одинокая работа. Я не видела ничего хорошего от мужчин. Неудачным был мой первый брак, когда я получила фамилию Рич. А потом было несколько плохих связей. Но красота не является гарантией брака с лучшим мужчиной. Наоборот. Я думаю, это так. У красивых женщин лучше ранняя жизнь. Но зато они больше страдают потом. Бывает и трудное начало, ты знаешь, никаких перспектив, разбитое сердце. Но если мы поработаем над этим, жизнь будет лучше. Может быть, Голливуд дает все худшее нам, женщинам. Наши ожидания слишком велики и недостижимы. Раньше кинозвезды долго сияли. Десятилетие считалось короткой карьерой. Теперь это год. Мужчинам нужно что-нибудь новенькое. Помоложе, посвежее, поновее. Всегда найдутся малышки, которые готовы занять твое место. И все-таки самое грустное — это даже не быстрый закат звезды. Самое грустное — это дублерши. Девушки, которых не считают достаточно подходящими для получения роли, но чьи груди, животы, зады или ножки подходят для кинозвезды. Каждый раз их вызывают режиссеры и сотни техников и киношников, превозносят на разные лады отдельные части их тела и оскорбляют их лица и таланты. Подумай об этом, читательница. Захотела бы ты играть роль живота Джулии Робертс в «Милой женщине» или груди Джейн Фонды в «Клюте»? Многим дублершам платят очень мало и заставляют подписывать обязательства хранить все в секрете. Ведь ни одна кинозвезда не желает публично признавать, что ее живот или груди не так хороши. Исчезнет иллюзия. Иллюзия, которой тебя покупают, зритель. Как бы там ни было, это старая традиция Голливуда. Режиссер трахает кинозвезду, а ассистент режиссера только дублершу. И рождение звезды отнюдь не исключение из правил. А Джоэль Гроссман был озабочен мыслью, что он может сделать для Сэма. Но не так-то легко, как он ожидал, получить право первой съемки. Ему посчастливилось заполучить работу, которая так часто приводит либо к пинку под зад от режиссера, либо к прислуживанию на долгие времена. Оказаться ассистентом режиссера в таком значительном фильме было, конечно, большой удачей. Это получилось, возможно, потому что Сэм был одинок, и ему не к кому было обратиться за помощью. Но тут тоже была проблема. Сэм позволил Гроссману выполнить очень маленькую работу, редко говорил с ним и не похоже, чтобы доверял ему. Да Сэм вообще никому не доверял. Все складывалось не так уж хорошо. По его мнению, Майкл Маклейн был старой ненужной дрянью. Плюс к этому ходят слухи, что он в свое время трахал Джан Мур. Похоже, что теперь ею интересуется Сэм. Хотя говорят, что Сэм трахает Эйприл Айронс. Или, может быть, это было до того, как он стал трахать Джан Мур? Джоэль вздохнул и встряхнул головой. Как эти мужики позволяют такой незначительной штуке, как секс, оказываться на пути их карьеры? Он этого не мог понять. Как бы там ни было, что-то мешает съемкам идти быстрее и делает работу особенно трудной. Однако Сэм не просит о помощи, хотя Джоэль был бы счастлив оказать ее. Поэтому, когда ему позвонили, и Сэм выразил горячее желание немедленно раздобыть тело дубль, Джоэль понял, что это его шанс. сделать хоть что-нибудь, чтобы быть приглашенным на следующие съемки к Сэму или в студию. На следующей неделе они вылетают в Купертино, а Сэм просит его найти тело дубль, то есть сделать все, что он сможет. «И полная секретность», — настаивал Сэм. «Никаких посредников, никакой болтовни. Я это имею в виду. Можешь это сделать?» «Постараюсь», — ответил Джоэль. А сейчас он отчаянно перебирал пачки фотографий и кусочки бумаги, приклеенные к ним, выискивая подходящую девушку. Нашел ту, которую продал Пол Грассу. Лицо у нее не то не сё, а тело как будто выплавлено из молибдена. Пол не использовал ее, в Голливуде она явно не могла сделать себе карьеру. «Адрианна Годовски. Боже, что за имечка!» Джоэль схватил телефон и выбежал на балкон с выходом на маленький сапфирово-голубой пруд. Набрал номер Адрианны. «Hello», — ответил женский голос. «Надо же!» Звучит так, как будто она только что проснулась. «Сколько же времени?» Джоэль взглянул на свой Oyster Rolex. «Это Джоэль Гроссман. Будьте добры, Адрианну Годовски». «Кто это?» Хотя говорила женщина, но голос был очень грубый. «Может быть, она пьяна? Или умирает?» «Джоэль Гроссман. Однажды я договаривался с Адрианой через Пола Грассу». «Это миссис Годовски?» Сначала пауза, потом кашель. «О, да, мистер Гроссман!» Голос женщины звучал так, как будто разговор давался ей с трудом. «Чем могу быть полезна?» «У меня есть роль в фильме. Маленькая роль без слов, и я хотела бы повидаться с Адрианной. Не можете ли вы направить ее ко мне?» Он дал свой адрес. «Я посажу ее в такси. Я больна, вирус, а то бы я тоже приехала». Женщина закашлялась, как бы в подтверждение своих слов. «Она будет у вас через 20 минут». Адриана приехала через 15 минут. «Мама сказала, что вы заплатите за такси». «У нее не было мелких денег», — заявила Адриана прямо с порога. Джоэль вышел и заплатил водителю побитого «Шевроле». Адриана все еще стояла в дверях. «Зайдем», — сказал Джоэль. «У тебя есть документы?» Адриана покопалась в большой потертой кожаной сумке и вытащила большой лист бумаги. Джоэль прочитал. «В Лос-Анджелесе бывает по-разному. Но тут было понаписано столько всего». «Тебе нужен менеджер», — сказал он. «У меня есть мама». «Нет, я имею в виду профессионала». Джоэль прекрасно понимал, что разговор абсолютно бесполезен. «Никто не сможет быть лучшим менеджером для меня, чем мама», — ответствовала Адриана все тем же бесцветным голосом, как будто она повторяла эту фразу много-много раз. Все ли у нее в порядке с головой? Адриана явно была или загипнотизирована, или заторможена, или и то, и другое. И это вызвало странную реакцию. Джоэль почувствовал напряжение в штанах. Он решил, что самое лучшее — проигнорировать ее ответы и свое напряжение. «Итак, мне нужно тело-дубль для Джан Мур. И когда режиссер сделал заказ, я сразу подумал, что для этого лучше всех подходишь ты. Хорошо сложена, черт возьми. У режиссера была какая-то красотка на примете, но я уверен, что ты подходишь больше. Только нужно сделать несколько снимков». Джоэль остановился. «Я принесла», — просто сказала Адрианна и подала толстую пачку. Джоэль просмотрел фотографии. «Нет-нет, я имею в виду специальные съемки. Такие, которые показывали бы все твое тело. Потому что ты будешь тело-дубль. Ты будешь выполнять все любовные сцены, ну и другое». Джоэль замер, ожидая реакции, но ее не последовало. «Так все в порядке?» — спросил он. «Посоветуй с мамой», — сказала Адриана и пошла через комнату к телефону. Ноги она передвигала так плавно, так красиво, как будто перекатывались волны океана. Если ее лицо и мозги оставляли желать лучшего, то ее совершенный зад, ее стройные ноги жеребенка, ее замечательные лодыжки не оставляли у Джоэль никакого чувства, кроме желания. Он нервно облизал губы. Когда кое-что встало, мозги вспомнили о земных делах. Нужно было думать о работе, однако кое-что не слушалось. Адриана коротко поговорила по телефону и повернулась к нему. «Окей», — сказала она. Мамочка сказала «окей». И тогда девушка начала расстегивать блузку. «Слушай, подойдем к письменному столу, мне нужен свет». И камера, — напомнил себе Джоэль, и пошел за камерой, которая хранилась в шкафу в коридоре. Когда он вернулся, Адриана стояла в центре гостиной. Одежда ее была аккуратно сложена на стуле рядом. Единственное, что на ней осталось, были белые дешевые туфельки. Тело было совершенно. Оно отливало прекрасной девственной белизной. — Куда мне пройти? — спросила она. — Сюда, — ответил Джоэль и не удивился хриплости, появившейся в его голосе. Адриана повиновалась, и он последовал за ее совершенным задом к письменному столу. Девушка позировала ему на столе. Конечно, лучше бы это делать на кушетке, но тело ее было так совершенно и так хорошо смотрелось на столе, что непременно должно было произвести впечатление на Сэма. Если, конечно, парень не слеплен из бетона. Джоэль сделал 36 снимков. Сперва он попросил Адриану положить руки за голову, потом попросил поддерживать груди руками, в каждую руку по груди, потом присесть. Джоэль старался, чтобы ее лицо не попадало в кадр. «Сядь на край стола», — велел он. «Откинь руки назад». Адриана делала все, что он говорил. Джоэль гадал, до какой степени доходит ее послушание. Девушка смотрела на него спокойно, во взгляде у нее не было ни протеста, ни удивления. «Подними ноги на стол, согни в коленях», — сказал Джоэль. «Так?» — спросила она, подняв ноги. «Да», — кивнул молодой человек и склонился поближе. «Зачем он это сделал? Ведь он никогда не покажет это Сэму». Джоэль чувствовал себя так, будто заполучил интимную тайну, великую тайну. И ему захотелось сделать еще снимки, фотографии на солнце, чтобы запечатлеть то, что радовало его глаз, чему он поклонялся. «Послушай, я хочу слегка обрызгать тебя водой, ладно? Сцена в воде». «Окей», — согласилась Адриана. «Но это холодно. Я не хочу простудиться, как моя мама». «Не волнуйся. Мы почти закончили». Джоэль вывел ее в сад, за дом. Там он принес шланг, направил его на живот девушки и нажал кнопку. Сверкая на солнце, струя ударила в ее белый живот. Вода заискрилась, растекаясь по ее совершенным полным грудям. Розовые соски затвердели. Один указывал на Лос-Анджелес, другой — на Джоэля. «О!» — просто сказала Адриана и оттолкнула шланг. Джоэль смотрел, как вода стекала по ее животу, как она сверкала в мягких коричневых волосах между ног. Его пенис напряженно уперся в молнию. «Твоя судьба в твоих руках», — сказал он себе, повторяя изречение своей бабушки. «Только сделай ей французский поцелуй, и мигом вылетишь с работы. Но ты уже чувствуешь это своими губами. Ты понимаешь, где находишься?» «Пошли», — сказал он вопреки своим лучшим доводам. «Пошли. Я хочу трахнуть тебя», — простонал он. Адриана просто встала и пошла за ним. Джоэль прошел через открытую дверь из гостиной в спальню, мимо незастеленной кровати, к столику и выдвинул ящик. Слава богу. 4 презерватива. Он взял один. Обернулся. Но Адрианы не было. Что случилось? Шла ли она за ним? Джоэль выбежал в гостиную в тот самый момент, когда девушка разговаривала по телефону. Она вызывала такси. Она звонила в полицию. Она повесила трубку, посмотрела на Джоэля снизу вверх и бесцветно произнесла: «Моя мама сказала: окей».